наступает тишина, и жизнь с новой силой благоухает вокруг, так и в душе веры с новой силой засветило солнце правды. Радость охватила все ее существо. Бесконечно длинными показались ей часы до вечера, пока они с Андреем пойдут на собрание. И вот они, красивые и молодые, одетые во все праздничное, вышли из дома и вместе пошли в Дом Божий. С тех пор Андрей стал ходить в собрание постоянно. Он увидел новый чудный мир, новую жизнь, полную света, счастья, истины. И Бога он видел теперь во всем, в счастливых улыбках христиан, в горячей ревности молодежи, в сердечных словах проповедников, в искренних молитвах. Но впервые увидел он Бога в то памятное воскресенье, в кротости и неподдельной любви своей дорогой жены. Он увидел Бога и всем сердцем стал стремиться к Нему. В один воскресный день собрание было особенно благословенным и многолюдным. Андрей сидел среди этого множества и был счастлив, что он здесь, а не с друзьями в пивнушке. Мысль о покаянии ему на сердце не приходила. Он не имел радости спасения, но ему было хорошо среди этих людей, нравилось пение и проповеди. И этого, кажется, было достаточно. В этот день уже несколько человек обратились с покаянием к Господу. Андрей не понимал, зачем они это делают. Разве недостаточно, что Бог уже помог ему оставить пьянство и дружков? Но он не мог понять, что Бог для него приготовил больше, нежели он мог предположить. И вот брат, ведущий собрание, вышел за кафедру. Друзья дорогие, может, у кого есть слово от Господа, может, исповедание, стихотворение или песня, то пройдите, пожалуйста, вперед и прославьте Господа. Есть желающие? Пожалуйста. Вдруг со скамейки встала Вера и прошла вперед. Дорогие братья, сестры и друзья, совсем недавно Христос нашел меня в этом погибающем мире. Я теперь так счастлива, ведь я знаю теперь, для чего живу. Знаю, что я спасена. Радость переполняет мое сердце. Как мне хорошо с Богом. Я хочу спеть. Можно? Конечно, сестра, спойте. Услышав простые, сердечные слова жены, Андрей почувствовал внутреннее волнение. Он стал напряженно слушать. Вернусь назад. счастье вечное нашло, когда к Христу пришло. Слушая жену, Андрей понял, что она поет о себе. Сильное волнение охватило его. Чувство греховности стало так явно, что он внутренним взором устремился на Голгофу. Андрей понял, что погибает. Сердце его наполнилось таким желанием раскаяться, что он не мог ждать ни минуты. Он встал с места и пошел к кафедре. Слезы хлынули из его глаз. Я великий грешник. Я хочу раскаяться в грехах. Молитесь, дорогой друг. Иисус, помилуй меня. Я грешник. Прости меня. Я много сделал зла в жизни. Я распинал тебя, Иисус. Мучил жену. Она молилась за меня. Прости меня, Господи. Я буду тебе служить. Верю, что ты умер за грехи мои на Голгофе. Слава тебе за все. Аминь. Вера первая поздравила его. После собрания, когда они шли домой, Андрей сказал. Верочка, я так счастлив. У меня такой мир в сердце. Как я был слеп, когда жил в грехах. Верочка, прости меня. Я столько тебя мучил, издевался над тобой. Прости, а? Андрюша, не надо простить. Я давно простила тебя. Я так счастлива, что Бог посетил наш дом. Ой, какая это радость. Как бы мне хотелось, чтобы и мама твоя познала Иисуса. Но мы будем молиться за нее. Ведь разве бы я пришел к Богу, если бы ты за меня не молилась? А теперь мы вдвоем будем молиться за нее. И за Гену тоже, за твоего брата, через которого ты уверовала, мы тоже будем молиться, да? Да. Когда в этот счастливый день они пришли домой, то сразу же сели и написали верному брату письмо, а в нем такие слова. Дорогой мой братишка, если бы ты знал, как мы счастливы, как хорошо нам со Христом, у нас сейчас совершенно новая жизнь. Спасибо тебе, что помог мне прозреть, увидеть себя погибшей, что обратил мой взор к Богу. Но как больно моей душе за тебя. Я пришла к Богу, и Андрей мой тоже. Спеши к Иисусу и ты. Мы верим, что Бог зовет и тебя. Не опоздай, беги к своему Спасителю. Мы молимся за тебя.